Глупость, конечно, совершили. Я виноват, не рассчитал, как следует, на авось да удачу понадеялся. Всего полсотни километров и проехали, как на немецкий жандармский патруль налетели. Тихо снять их не удалось. Пулеметчик с мотоцикла, пока его не убили, шум поднял, нам машину повредил, водителя убил. Машину пришлось бросить. Дальше пешком шли по лесам да болотам. 3 недели эти 200 с хвостиком километров шли. Фриц-то правду о расположении своих частей сказал, да и на его карте все отображено было. Где, возможно, мы немецкие гарнизоны стороной обходили, в 2 деревнях польских полицаев перебили. Там же в деревнях 10 наших пленных, да задержанных освободили. Шли, старались шоссе из вида не выпускать. Парные патрули до одиноких солдат и полицаев уничтожали. 3 телегами и 5 лошадьми обзавелись. 2 лесных склада удалось поджечь. 1 с кругляком, 2 с торфяными брикетами. С немцами в кошки-мышки постоянно играли. То бежим, то стоим по паре суток. Они наш след и теряли. К фронту ближе хуже стало двигаться. Пост на посте и постом погоняет. Войск противника кругом натыкано было море. И немцы там, и литовцы, и латыши, и словаки, и не пойми кто. Да и русских с украинцами хватало. Все оборону укрепляли, новые позиции строили. Ну да мы под них в своей трофейной одежке и сошли. Разведали, что где, нашли как к передовым позициям и часовым приблизиться и по ниточке прошли. 3 фрицев в пердовой траншеи на ножи взяли, еще 2, в том числе лейтенанта, к своим притащили. А босс, правда, потеряли. Зато раненых всех вынесли. Сразу после перехода линии фронта нас разоружили и в фильтрационный лагерь загнали. Там нам не сразу поверили. Заперли, в какой-то сарай, где уже до этого человек 20 задержанных сидело. Сутки ничего не давали есть, и на допросы не водили. Спасибо, хоть раненых перевязали и воды оставили. Повезло, что конвоир, водивший нас по нужде, сам бывший пленный, уговорил своего земляка через сутки нам поесть немного дать. А то б сдохли с голода. Следователь порядочный попался. Не бил, как другие. Внимательно выслушал. Все мои показания записал и при мне в штаб дивизии звонил, чтобы с бригадой связаться. Верил ли я рассказу Мамле? Конечно. Ни минуту не сомневался, что он говорит правду. Многое из того, что он рассказывал, мне самому не раз приходилось пережить. Да и видеть надо было парня, уставшего, измученного ответственностью за людей, внутренними переживаниями и ранами. Рассказ Афанасьев и показания остальных послужили основанием представить Мамле к званию Героя Советского Союза. Через 2 месяца после наших ночных посиделок, в день, когда был подписан указ о его награждении, командир 1-й мотострелковой роты лейтенант Афанасий был убит в бою бандеровцами под Пинском. Глава. Простите, господин адмирал, я вновь опоздал. Ничего страшного, Вильгельм, с кем не бывает. Майор Маас, полевая почта, 57219, предупредил, что самолет задерживается. Как у тебя дела? Разобрались с Беловежским архивом? Много мы потеряли? Не так плохо, как казалось раньше. Русские захватили архивы разведывательно-диверсионных школ Барановичи, Белый переезд, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Витебска, Гонцевичи, Гомеля, Марьиной Горки, Могилева, Сенно и Слуцка. Плохо. Это мужские школы? Не совсем. Белый переезд, Бобруйск, Борисов, Гонцевичи, Марьина Горка, Могилев, Сенно, курсы смешанного состава, смешанный состав обучающихся. Гомель и Слуцк, смешанный состав, но с преобладанием женского контингента. Волковыск, чисто женская школа. Общая численность захваченных врагом карточек порядка 1000 штук. Насколько это опасно для наших агентов, сложно сказать. Школы в первую очередь отправляли картотеки тех агентов, с кем ранее была потеряна связь или достоверно известно, что агент погиб или захвачен врагом. Данные на действующих, а также на наиболее ценных агентов направлялись сюда, в Варшаву, а затем в Берлин. Поэтому я считаю, что русские нанесли нам существенный удар, но было бы хуже, если бы они смогли перехватить варшавские картотеки. Уже дал команду перевести их в хранилище. Плохо то, что мы лишились в Беловеже большого числа наших кадровых сотрудников. Война, да война, и на ней не избежать потерь. Что по Бресту? Здесь в рапорте все, что нам удалось накопать. Осенью прошлого года гестапо удалось завербовать одного из бывших сотрудников русской администрации, оставшегося с началом войны в городе. Гестапо не хотело его расшифровывать, но им пришлось поделиться с нами сведениями о нем. Агент сейчас занимает довольно большой пост у партизан. Он включен в руководящий состав Брестского партизанского соединения. Через него мы вышли на русское подполье в городе, а также партизан, действующих в Беловежской пуще. Нужно выждать еще некоторое время, чтобы раскрыть всю подпольную сеть и подготовить удар. Хорошо, оставь свой рапорт, я потом прочту. У меня для тебя есть работа. Я хотел бы, чтобы ты проследил, как проходит ее переезд в Нейгов. Вас что-то беспокоит? Насколько я знаю, МАС справляется со своей задачей. Поляки помогли советской разведке выявить часть обучавшихся в школе агентов. Кроме того, боюсь, что русские тут повторят свой трюк с Беловежем. Для нас это было бы более чем чувствительно. Есть данные, что русские готовят сюда удар. Пока нет, но здесь неподалеку отмечается действие польских партизанских отрядов. Поэтому я не хочу рисковать. Когда ты был здесь в последний раз? В прошлом году. Забирал агентов для заброски к русским. С того времени тут многое изменилось. Тебе будет интересно. Тем более, что тут реализованы многие твои предложения по отбору и обучению курсантов. Например, по отбору агентов из числа военнопленных Красной Армии. Сюда в основном отбирают агентов из числа среднего командного состава, а также лиц с высшим и средним образованием. Отбор агентов для школы ведется в лагерях Хаммельбурге, Данциге, Седлице, Замостье, Кильце, Холме, Кавиле, Виннице и Чинстахове. Помимо завербованных в лагерях военнопленных, сюда направляются агенты, прошедшие предварительную подготовку в Бальгинской, Найкуренской и Брайтенфуртской школах. С этого года школа значительно расширилась. Как ты помнишь, раньше тут было два отделения. В первом обучались разведчики-радисты, предназначавшиеся для работы в глубоком тылу Советского Союза, во втором – разведчики для работы в ближнем тылу Красной Армии. С января организованы еще два лагеря, третий и четвертый. В третьем обучаются разведчики-радисты для разведки промышленных объектов в глубоком тылу Советского Союза, в четвертом – разведчики-радисты, предназначенные для сбора разведывательных данных о советских ВВС. Сейчас тут одновременно обучается до 350 человек. Реализовали тут и твою задумку подготовки агентов путем допроса друг друга. Рад, что хоть чем-то смог помочь. Это ценю в тебе. Итак, ты проведешь инспекцию и подберешь агентов к заброске в глубокий тыл СССР. Города оседания – Москва, Молотов, Казань, Горький, Сталинград и другие по твоему выбору. Сам выберешь, я не ограничиваю тебя. Это твой запас для разговора с русскими. Понял. С заброской не затягивай. На все у тебя не более 8-10 дней после отбора и нескольких дней для инструктаж. Радиостанции, шифры и коды получишь здесь. Оружие и остальное имущество возьмешь у себя. Официально агенты будут переданы к вам в обверкоманду для возврата в лагерь военнопленных. Так твои агенты будут законспирированы не только от остальной агентуры, но и от гласного состава школы. Заброску осуществишь через Смоленск. Кроме того, проследи, чтобы все подготовленные подростки, агенты из ваших школ, особенно знающие белорусские и украинские языки, были немедленно введены в действие. Пусть вживаются среди местных жителей. Использовать их против партизан запрещаю. Это касается что женщин, что мужчин. Вы считаете, что мы успеем это сделать? Ты о движении линии фронта в районе Курской Орла? Да. Меня беспокоит, что русские окончательно вымотали там наши войска и перешли в контрнаступление. Это может вылиться в выход русских к Днепру. Именно поэтому и не затягивай с заброской. Насчет фронта. РУАФ с минимальными потерями смог вывести свои войска из намечавшегося кубанского котла. Конечно, этим частям нужно время, чтобы привести себя в порядок. Тем не менее, они смогут значительно усилить и уплотнить нашу оборону от Ростова до Харькова, чем нивелируют потерю Таганрога, Курской Орла. Простите, господин адмирал, я бы на это не рассчитывал. Почему? Насколько я понимаю, РУАФ оставил по дороге к Ростову всю свою тяжелую технику и вооружение, а без нее долго удерживать фронт не получится. Русские явно сидят у него на хвосте и поэтому не дадут удержаться на занятых позициях. Между Ростовом и Таганрогом около 70 километров. Русские приложат все силы, чтобы соединиться со своим таганрогским десантом. За эти месяцы мы так и не смогли его уничтожить. Не удастся это сделать и РУАФу. Раз так, то, получив подкрепление, русские из района Таганрога перейдут в наступление на Сталина и Мариуполь. Одновременно с этим Малиновский из-под Барвенковского выступа ударит на Харьков и Сталина. Войска из района Перекопа ударит на Херсон и Николаев, чем отрежут РУАФа от баз снабжения и организуют новый более плотный сталинско-, Мариупольский котел, куда войска Руафа и попадут. Насколько я знаю, у нас нет подготовленных позиций между Сталина и Мариуполем. Таким образом, войска Руафа не смогут одновременно сдержать наступление русских, и все очень быстро кончится. Мне вообще кажется, что Буденный специально дал указание генералам Петрову и Масленникову выпустить нашу 17 армию из Кубанского котла при штурме позиций которого русские потеряли бы слишком много сил. С разгромом наших 17-й и 11-й армий русским будет открыта дорога на Одессу, Днепропетровск и Киев во фланг Манштейну. Все может кончиться еще одним большим котлом. Возможно, что ты предлагаешь? Манштейну нужно планомерно, парируя удары русских, не задерживаясь, продолжать отступать к Днепру. Туда же, чтобы избежать Кан, должен отходить и Руаф. На тех позициях мы в пределах полугода сможем сдерживать наступление русских. Ну а что ты скажешь про ваше направление? То же, что и раньше. Очень скоро русские тут перейдут в наступление. О примерных сроках скажу только одно. В течение этого месяца русские ударят по нам. Думаю, они рассчитывают полностью окружить нашу ГА. Хватит ли у них сил для этого? Бы сказал по-другому. Хватит ли у нас смелости и духа, чтобы, не ввязываясь в тяжелые оборонительные бои, быстро отойти к Днепру и здесь удержать фронт? Га-Север, то же самое. Русские в ближайшие недели выйдут к границам Восточной Пруссии. Прибалтика не удержит напор русских. Не слишком ли русские распыляются со своими ударами? Думаю, нет. Русские накопили достаточно резервов и теперь аккуратно срезают то, что само к ним падает в руки. Сталин удачно проводит кадровую политику в отношении своих командующих фронтами. Они оправдывают его надежды. Заметьте, русские все чаще, стараясь не ввязываться в затяжные бои, совершают обходные маневры и бьют нас во фланг и тыл, заставляя шаг за шагом отступать. Италия – фарс союзников. Высадка, которая нам совершенно не угрожает. Если направить туда пару обстрелянных дивизий с Восточного фронта, то с десантом будет покончено в очень короткие сроки. Даже не обязательно посылать туда чисто немецкие части. Пошлите восточников, у них неплохая историческая память на предательство союзников. Стоит только напомнить Крымскую или Болгарскую войны. Под руководством наших офицеров русские хорошенько намнут бока Томми. Своими действиями союзники просто пытаются, как всегда, усидеть на двух стульях. Во-первых, показать Сталину, что они продолжают бороться с нами и одновременно дают нам понять, чтобы мы не сильно беспокоились и продолжали драться с русскими. При первом же крепком ударе они уберут свои войска из Европы. Если бы у союзников были другие планы, они бы высадились во Франции, откуда куда ближе и удобнее добираться до Берлина, чем из Италии. Как бы это ни было обидно, но союзникам не нужна сильная Германия, впрочем, как и сильная Россия. Поэтому нас исторически сводит на ринге вместе. Как же Балканы? Румынская нефть – это несерьезно. Союзникам потребуется значительно больше войск в Италии, чтобы оторвать у нас Балканы, а их у них нет. Ну а успехи союзников в Италии объясняются просто: итальянцы устали воевать. Не зря же в феврале этого года мы отправили на родину деморализованные остатки 8-й итальянской армии. Слишком большие потери она понесла под Воронежем и на Кавказе. Поэтому я не удивляюсь, что они бежали и сдавались в плен Томми при малейшем натиске. Народ и элита Италии практически единодушно уже давно хотели выйти из войны, что и случилось 25 июля 1943 года. Тем не менее, я считаю, что в ближайшие полгода ничего существенного на южном фланге не произойдет. Все будет решаться здесь, на востоке. Повторюсь, нам надо срочно договариваться с русскими о мире, на любых приемлемых условиях. Иначе русские через год будут поить своих лошадей в Эльбе и Сене. Хорошо, я поделюсь твоими мыслями с Окф и Окх. Спасибо. Надеюсь, им понравятся мои предположения. Помнишь, мы с тобой говорили про Ланге и события на Кавказе, связанные с ним? Конечно. Есть что-то новенькое? Есть. Недавно оттуда вернулся известный тебе Ланге, который Генрих. Вместе с ним пришло и несколько проводников из местных кавказских жителей. Кроме того, на Кавказском фронте на нашу сторону перешла группа солдат противника, ранее служивших в штрафном подразделении. Из их показаний, а также сведений наших агентов, получается следующее. В Чечне и Грузии появляется группа наших солдат во главе с обер-лейтенантом Ланге. Численность группы около 20 человек. Сомнений в том, что это немецкая, а не какая-то другая группа, ни у кого нет. Ее неоднократно проверяли вполне компетентные люди, в том числе и агенты подполья, действующие в НКВД. Группа активно начинает сотрудничать с местным националистическим подпольем и готовит восстание, что и происходит в Чечне. Восставшие довольно быстро захватывают три горных района и под командой немцев продолжают наступление, беря под свой контроль горные перевалы и селения. На их сторону переходит, в том числе и представители советской власти, НКВД и Компартии. Русские в панике отступают, отводя мелкие подразделения в безопасное место. Но вот дальше русское командование срочно перебрасывает в горы подкрепление, которое скрытно занимает позиции и наносит сокрушительный удар по восставшим. Удар был настолько мощным, что практически восстание было полностью подавлено за сутки. По нашим сведениям, кавказцы потеряли несколько тысяч своих бойцов. Так понимаю, что русские бросили против восставших Брестскую бригаду. По всей видимости, да, только она имела в своем распоряжении боевые автожиры, а также опыт таких операций. Аресты тех, кто поддерживал восставших, идут до сих пор. Чистка на Кавказе прошла столь успешно, что говорить об организованном подполье там не приходится. Оставшиеся в живых восставшие, а также арестованные подпольщики русскими были направлены на фронт в штрафные подразделения, что совсем не вяжется с обычной практикой русских. Действительно очень необычно для Сталина. Я так понимаю, мы посылали нашего Ланге разобраться в тамошних делах и установить контакт с немецкой группой. Да, его группа была выброшена в горах, однако почти сразу же попала в облаву войск НКВД. Ланге с парой человек удалось вырваться из окружения и уйти от погони в горы. Выжить Ланге удалось только при помощи местных жителей. Везунчик. Обер-лейтенанту действительно повезло. Из группы он остался в живых один. Своего последнего солдата он потерял уже при переходе линии фронта. Известно, что стало с немецкой группой восставших. Да, русские их расстреляли на глазах у оставшихся после боя в живых восставших. Русские их даже не допросили, а потом расстреляли. Более чем странно, особенно с учетом направления выживших местных жителей на фронт. Очень похоже на заметание следов: или немцы были из русских эмигрантов, или антикоммунистического подполья. Если наших солдат там не было, то я склоняюсь ко второму варианту. Почему? Наши аналитики считают, что это работа НКВД, стиль и результаты восстания. Вот на что надо обратить внимание. То, что руководители восстания агенты НКВД, можно отмести сразу. Восстание инсургентов до того, как наши войска прорвали фронт и вышли в предгорье, действительно в большей степени выгодно НКВД, чем нам. Как бы восставшие не были храбры и подготовлены, без установки связи с нами не смогут оказать должного сопротивления регулярным войскам, что русские и доказали, бросив против восставших специально подготовленную бригаду. Руководители восстания, если бы работали на НКВД, не допустили бы широкого распространения восстания. Они бы навели авиацию и карательные части на базы повстанцев, все бы закончилось быстро и без шума. Тут же все как раз наоборот. Много шума и мало толку. Все в стиле русского или британского антибольшевистского сопротивления. Например, эсеровское восстание в Ярославле или восстание в том же Закавказье, Грузии и Чечне. Итог всегда один. Русские празднуют победу над повстанцами. По всей видимости, это неудачная операция Британии по усилению своего влияния на Кавказе. В твоих словах есть логика. Дам команду еще раз проанализировать все имеющиеся у нас сведения по восстанию. Я бы обратил дополнительное внимание на действия Брестской бригады НКВД, а также на боевое применение ею автожиров. Уже сделано. Если с боевым применением бригады против партизан сложно, то вот с автожирами легче. У нас есть сведения от целого ряда источников. Седов блестяще организовал испытания этих машин и показал их лучшие стороны. Выпуск автожиров значительно увеличился. Именно поэтому русские на базе имевшихся в его распоряжении автожиров сейчас на Кавказе формируют новый авиаполк, вооруженный этими машинами. Кроме того, под Москвой созданы учебные авиаполки при заводе, где их выпускают, и на летной базе Брестской бригады. По некоторым оговоркам, русские работают над более совершенной моделью автожира. Что у нас? Мы тоже работаем над этой темой. Я обратился к специалистам Люфтваффе. Они подсказали, что у нас для флота на заводе Флитнера и на Баттельце изготовлены несколько двухместных серийных вертолетов FL-282 калибри. Их планируется использовать как противолодочные, разведывательные и транспортные средства. Я предложил передать нам несколько экземпляров для разведывательных полетов при поиске партизан. Скоро сюда эти машины прибудут для испытаний. Передадут нам для войсковых испытаний и несколько транспортных вертолетов Фа-223 Драчи. О них ты должен помнить по испытаниям 1938 года. Что-то такое припоминаю. Это та машина, которую в закрытом помещении зала Дойчланд Холли показывала Ханна Райх? Да. Первоначально машина шла по программе Люфтганзы. Затем флот захотел военную версию этого вертолета. Его планировалось использовать в рамках разведывательного, противолодочного, спасательного, транспортного и учебного. По заверению специалистов, вертолет очень перспективный. Показал себя, как достаточно надежная и незаменимая машина для воздушной перевозки крупногабаритных грузов. Он достаточно уверенно перевозит на своей внешней подвеске орудия, части мостов и другие крупногабаритные грузы, не помещающиеся в отсеке, может выступать в роли корректировщика огня, связанного и естественно транспортного. Я надеюсь, что ты найдешь этим машинам наилучшие применения. Должен участвовать в карательных операциях? Нет, ты просто будешь курировать от нас проведение испытаний этого перспективного вида оружия. Явль, глава, заботы о будущем поколении. Постановление Совета народных комиссаров Союза СССР и Центрального комитета ВКП о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКП постановляют: 1. Повысить с 1 августа 1943 года заработную плату учителям начальных, неполных средних и средних школ и преподавателям педагогических училищ, установив для них следующие ставки заработной платы в месяц. 2. Повысить с 1 августа 1943 года заработную плату заведующими начальными школами, директорам, заведующим учебной частью неполных средних, средних школ и педагогических училищ, установив для них следующие статьи заработной платы в месяц. 3. Установленные настоящим постановлением ставки заработной платы выплачивать учителям начальных и 1-4 классов неполных средних и средних школ за 4 часа преподавательской работы в день, учителям 5-10 классов школ и преподавателям педагогических училищ за 3 часа преподавательской работы в день, за дополнительные часы преподавательской работы производить дополнительную оплату соответственно получаемой ставке. 4. Военных руководителей неполных средних и средних школ и педагогических училищ оплачивать по ставкам заведующих учебной частью, по ставкам 1 разряда старший командный состав, а по ставкам 2 разряда средний командный состав, а также старшин и старших сержантов. 5. Установить, что учителя начальных школ и 1-4 классов неполных средних и средних школ, имеющие общее среднее образование и стаж педагогической работы свыше 15 лет, оплачиваются по ставкам 1 разряда. 6. Установить, что ставка заработной платы учителя школы, преподавателя педагогического училища, директора заведующего учебной частью, имеющего звание заслуженного учителя или ученую степень, повышается на 100 рублей. 7. Директорам и заведующим учебной частью неполных средних, средних школ и педагогических училищ, проработавшим в этих должностях 5 лет, выплачивать заработную плату на 10% выше установленной ставки. Проработавшим 10 лет выплачивать на 20% выше установленной основной ставки. 8. Ставки заработной платы учителей, а также директоров и заведующих учебной частью неполной средних школ, средних школ и педагогических училищ с 25-летним стажем работы по своей специальности установить на 10% выше ставок учителей, директоров и заведующих учебной частью с 10-летним стажем работы. 9. Установить ставки заработной платы на 10% ниже ставок соответствующих учителей 2 разряда для следующих груш учителей. А. В начальных школах и 1-4 классах неполных средних и средних школ, для учителей, не имеющих законченного среднего образования. Б. В 5-7 классах неполных средних и средних школ, для учителей русского и иностранного языков, литературы, математики, физики, химии, географии, истории, Конституции СССР, естествознания, имеющих только среднее образование, а также для учителей рисования и черчения, не имеющих законченного среднего образования. 10. Установить для учителей русского, родного и иностранного языков, литература и математики в 5-10 классах неполных средних и средних школ, и для преподавателей этих же предметов в педагогических училищах дополнительную оплату за проверку письменных работ учащихся в размере 60 рублей в месяц. 11. Установить, что преподавательская работа директоров, заведующих учебной частью и военных руководителей неполных средних и средних школ и педагогических училищ не должна превышать 2 часов в день. Преподавательскую работу этих лиц оплачивать дополнительно к основному окладу по действительному количеству часов преподавательской работы из расчета ставки заработной платы преподавателя соответствующей категории. 12. За выполнение обязанностей классных руководителей в 5-10 классах неполных средних и средних школ установить дополнительную плату сверх заработной платы за уроки в следующих размерах. В Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Каунасе, Риге, Таллине, Петрозаводске, Кишиневе 75 рублей в месяц, а в прочих городах, рабочих поселках и сельских местностях 50 рублей в месяц. 13. Для заведующих начальными школами установленные настоящим постановлением месячные ставки заработной платы включают оплату 4 часов обязательной ежедневной преподавательской работы. Заведующие начальными школами, освобожденные от преподавательской работы, оплачиваются по этим же месячным ставкам. 14. Ставки заработной платы учителей школ с особым режимом исчислять на 25% выше установленных для учителей соответствующих массовых школ. 15. Установить увеличение ставок по сравнению с принятыми выше для педагогических работников следующих местностей и районов. А. На 20% работающим в Катангском, Бадайбинском и Кирекском районах Иркутской области, Якутской АССР, Ханты-Мансийском национальном округе Омской области, Эвенкийском национальном округе и Туруханском районе Красноярского края, б. На 50%, работающим на островах Северного Ледовитого и Тихого океанов и прилегающих к ним морей, в Мурманской области, Ненецком национальном округе Архангельской области, Печорском округе, Троицко-Печорском и Ударском районах Коми-АССР, Ямало-Ненецком, Национальном округе Омской области, Таймырском национальном округе Красноярского края, Камчатской, Нижнеамурской и Сахалинской областях, Северо-Венском, Среднеканском и Ольском районах Хабаровского края. 16. С изданием настоящего постановления считать утратившими силу. А. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП от 9 апреля 1936 года о повышении заработной платы учителям и другим школьным работникам. Б. Постановление Совнаркома СССР от 19 мая 1936 года об утверждении инструкций Наркомпроса РСФСР о повышении заработной платы учителям и другим школьным работникам. Председатель Совета народных комиссаров Союза СССР и Сталин. Секретарь Центрального комитета ВКПГ Маленков. Москва. Кремль. 11 августа 1943 года. 875. Глава. Немного о работе германской разведки на советско-германском фронте. Извлечение из разведывательной сводки штаба группы армий Центр разведотдел 13 августа 43 года. Обобщенная оценка противника. Сегодня противник на широком фронте вел сильные наступления по обе стороны дороги Брянск. Орел с целью добиться прорыва в направлении Брянска. Это говорит о его намерениях и далее продолжать наступательные бои и захватить плацдармы на западных берегах рек Десна и Вольва. Он будет придерживаться этих намерений, пока ему будут сопутствовать успехи перед фронтом 4. Кроме того, не исключается возможность переноса направления основных усилий на участки перед левым флангом 2 и перед левым флангом 9 за счет высвобождающихся сил. По агентурным данным и результатам воздушной разведки, это произойдет, скорее всего, перед фронтом 20-ак. Воздушная разведка более не наблюдала значительного перемещения войск от город Крымы в направлении на Фатиши, поэтому пока не ясно, ушли ли эти силы на запад в направлении на Дмитровск-Орловский или на юг. Перед 4-й положение противника характеризуется перемещением сил в район Кирова и началом ожидавшихся наступлений перед 27-ак. Продолжающееся и сегодня интенсивное движение войск в район Кирова позволяет ожидать значительного усиления противника в этом районе. Появление 50 танков северо-западнее Кирова все же говорит о том, что противник, во всяком случае перед 56 ТК, располагает теперь значительными танковыми силами. Следует ожидать возобновления крупных наступлений как перед 56 ТК, так и перед 12-м и 9-м армейскими корпусами. С появлением 277 СД перед левым флангом 12 АК все известные армейские резервы перед правым флангом 4 А оказались на переднем крае. В ходе крупных, поддержанных танками наступлений против 27 АК из свежих сил были выявлены 17 ГВ, СД и 6 штрафных батальонов. Ввод в бой переброшенный с запада на восток 179 СД перед левым флангом 197 ПД, сильная артиллерийская подготовка, а также наблюдаемое уже значительное время сосредоточения сил позволяют ожидать продолжения наступлений более крупными силами при участии нескольких танковых соединений. Из известных уже армейских резервов у противника, пожалуй, еще имеются 6-7 стрелковых дивизий и 3 танковые бригады. Кроме того, мы предполагаем наличие еще не выявленных соединений. По показаниям перебежчиков, ранее использовавшийся в районе Великих Луг 8-й эстонский корпус теперь находится в районе город Торопец. Извлечение из разведывательной сводки штаба группы армий центра ведотдел 4450А, 43, секретно 13 августа 43 года. Вторая армия, выявленные части и соединения, подтверждаются. 226 СД с 987 СП, южнее Брусина перед 340 ПД, 13 АК. Показания военнопленных. 11-я штрафная рота 21,7 была придана 42-й стрелковой бригаде, 5,8 бригада была переформирована в 987 СП. В 9-й роте полка вместе с обозом 98 человек, из них 16 старших возрастов, остальные 1924 год рожд. Казахи, узбеки, татары, тюркские народы, 3 станковых пулемета, 7 ручных пулеметов, 3 миномета 50 мм, 2 противотанковых ружья, 27 автоматов, боеприпасов достаточно. Обмундирование в удовлетворительном состоянии, обувь плохая. Командир полка, подполковник Бабушкин. 9-я армия. Выявленные части и соединения подтверждаются. 15 СД, 75 ГВ, СД, 55 СД, 211 СД, 397 СД. Перед 46 ТК, 342 СД, 26 ГВ, СД, 83 ГВ, СД, перед группой Харпи, 110 СД, 108 СД, 323 СД, 273 СД, 31 ГВ, СД, перед группой Праун, выявлены повторно, 369 СД, перед 8 ТД, показания военнопленных. 15 СД из района севернее Дмитровска-Орловского переброшено в район 8 км юго-западнее Дмитровска-Орловского. Пополнение личным составом. 83 ГВ, СД, перед группой Харпи получила в начале августа предположительно 1500 человек, возраст 18-19 лет, 31 ГВ, СД, перед группой Праун 7,8 получила 2000 человек. Успехи. 27 военнопленных, 17 перебежчиков, 25 танков, 3 противотанковые пушки. Третья танковая армия, выявленные части и соединения. Перед 6 АК, сменили район боевых действий. 179 СД выявлено перед 27 АК 4. Перед 6 АК, 334 СД с 1124 СП. Перед 43 АК, южнее шоссе Великие Луки, Новосокольники, 1188 СП 357 СД и УНП Жугарова 1190 СП 357 СД. В резерве Калининского фронта 8-й эстонский корпус с 7-й и 249-й стрелковыми дивизиями в районе Насимова. Успехи. 4 военнопленных, 3 перебежчика. Показания военнопленных и перебежчиков. 145-я и 23-я стрелковые бригады 5 дней тому назад были сменены 1188-м и 1190-м стрелковыми полками 357 СД. Командиры 1188 СП 357 СД и замполит полка говорили, что в ближайшее время в подразделениях будет организована учеба личного состава с учетом новых условий наступления. Перебежчики из 8-го эстонского корпуса показали, что в 7 СД большинство личного состава – эстонцы, а в 249 СД – русские с Дальнего Востока. Извлечение из оперативной сводки штаба группы армий центр оперативный отдел 3010/43, секретно 14,8,43 год. 3,45 перед фронтом 9-й перешла в наступление уже несколько дней находившаяся в готовности восточнее Карачева группировка противника, прежде всего восточнее и севернее Карачева. Наступление в основном отражено, хотя часть участвовавших в наступлении соединений выведена на отдых и пополнение, тем не менее, противник явно имеет намерение продолжать наступление и прорваться к Брянску. 2,2 армия, 1,13 АК, на участках 310 и 82 пехотных дивизии отражено по одной вылазке вражеских разведывательных групп. Впервые произошел налет вражеской авиации на мосты на Р. Сейму НП Глушковой Карыш. 20 АК, отход левофланговых частей корпуса противнику яснил только к полудню и преследовать их не стал. 4. Первые подразделения 7 ПД прибыли в полосу армии. 5. КП 20 АК, Шарова, 9-я армия, 1. На участке 46 ТК за нашими отступающими частями правого фланга корпуса следовали только разведывательные группы противника. Во второй половине дня противник несколько раз безуспешно атаковал силами до роты позиции 20-й танкогренадерской дивизии. Перед 383 ПД противник подтягивает подкрепление в район Шаблыкино, Герасимова, Новоселки. Перед группой Харпи противник концентрировал свои пехотные и танковые силы для перехода в наступление на Карачев, в основном на участке 18 ТД. Противник здесь перешел в наступление с 11,00 после сильной артиллерийской подготовки. Наступление, проводимое силами от батальона до полка при поддержке танков, провалились под огнем всех видов орудий и перешедших в контратаку штурмовых орудий и танков. Противник понес крупные потери. Подбито 28 вражеских танков, 2 разведывательные бронемашины. На участках 299-й, 34-й пехотных дивизии отражено несколько атак противника силами до батальона. Перед группой ПРАУН противник атаковал правый участок фронта 8 ТД крупными пехотными силами и при поддержке 22 танков. Атака отбита, подбито 11 вражеских танков. Около 18-ти. Противник вновь перешел в наступление на участке Адрина крупными силами и сумел вклиниться в него. Бои еще продолжаются. Подбито 12 вражеских танков, а 2 танка уничтожено в ближнем бою. Основные усилия противника были направлены на участок 293 ПД, где противник после сильной огневой подготовки перешел в наступление силами двух стрелковых дивизий и 12-15 танков и добился глубокого вклинения до района Яминка. Другие наступления при поддержке танков из района Большая Семеновка, Малая Семеновка в юго-западном направлении, а также на участке 129 ПД восточнее района Желтоводье были отражены. Подбито 2 тонны 34. Перед 55 АК безуспешные вылазки разведывательных групп на участках 296-й, 110-й пехотных дивизий, 3, с 12,00 корпуса и дивизии, находившиеся в подчинении 2-й армии, были подчинены 9-й. Группа ПРАУН, также штаб 53 АК с 19,00 перешли в подчинение группы ХАРПИ, 3-я танковая армия, без значительных боевых действий. Представляет собой хорошо теплоизолирующий слой, предохраняющий ВВ от воспламенения. При сгорании оболочки до слоя, в котором находится Бигфордов шнур, после дней загорается и производится взрыв и деформация топки. ГУКР СМЕРШ дано указание всем органам контрразведки о принятии активных мер розыска еще не задержанных 2 диверсантов. Для обратного перехода на сторону немцев агентам кроме письменных пропусков с надписью 1C еще давался и устный пароль. При этом представляю чертеж И, который немцы снабдили диверсантов. Начальник ГУКР СМЕРШ НКО СССР Абакумов. Вербовкой, подготовкой и заброской агентов подростков в тыл частей Красной Армии после нападения Германии на СССР и вплоть до середины 1943 год занимались абвергруппы на местах их дислокации. В июле 1943 года с учетом серьезных поражений вермахта на советско-германском фронте немецкие спецслужбы приходят к выводу о необходимости более широкого использования советских подростков в разведывательно-подрывной деятельности на коммуникациях войск Красной Армии. В этих целях Абвер создает в МГИМФРУТ, вблизи город Кассель, диверсионную школу. Именовалась она «Особая команда ГИМФРУТ». Начальником школы был унтер-офицер Шимик Роберт Антонович. Набор в школу производился из сирот, находившихся в детдомах Орши, Смоленска и ДР. В ней одновременно обучалось от 25 до 75 человек. Обучение продолжалось 1-2 месяца. Переброска окончивших школу осуществлялась Абвер-командой 203 самолетами с Оршанского, Минского и Смоленского аэродромов. Агенты-подростки, как правило, выбрасывались парами, в гражданской одежде, без каких-либо документов, под видом детей, потерявших родителей. Агентура снабжалась взрывчатым веществом, имевшим внешний вид каменного угля, и получала задание совершить диверсионные акты на железных дорогах, обслуживавших центральный участок фронта. Из спецсообщения начальника штаба истребительных батальонов НКВД СССР 55Я-273 заместителю Народного комиссара внутренних дел СССР о задержании парашютистов противника на территории Грузии 15 сентября 1943 года.